Глава 62. Эшфорд. Вы только на нее посмотрите. Нет, правда, посмотрите. Стоит там на помосте и дергается, как танцовщица кабаре Crazy Horse. Дикая лошадь. Знаменитое парижское кабаре, основанное в 1951 году. Первое кабаре, где танцовщицы ногой сбивали шляпы с посетителей. Знаю, это сравнение с кабаре по духу ближе Харингу, но это чтобы передать впечатление. Даже волосы распустила, и теперь они при каждом движении задевают ее обнаженные плечи. Не говоря уже о кружевном подоле комбинации, который поднимается и опускается по бедрам и нервирует. Тамара рядом продолжает подливать себе выпивку и болтает о чем-то, но я и слова разобрать не могу. Она меня увидела. Знаю, что Джемма меня увидела. На долю секунды наши взгляды пересеклись, хотя она и делает вид, что этого не было.